Куницы кровавой охоты впечатлились, а сестры Олесфилы и состояли с полностью недоуменными выражениями лиц. «Разве аура не просто энергия? Говоришь так, будто у нее есть воля». Потомки Козигорад взглянули на повелительницу душ как на последнюю идиотку, но ничего не сказали. Рогнежи, после непродолжительного молчания, ответил на вопрос Салиса. «Я не так много знаю об империи монархов, венценосные ублюдки слишком скрытные, несмотря на свое тщеславие, сведения о них едва ли больше, чем о бардусах. Всем известно, какие короли, какой аурой пользуются, в каких землях правят, но что представляют эти земли, как они там правят без подданных, если сами являются капищем королевств, никто сказать точно не может. Однако мой дед не зря звался мудрейшим, он выяснил, что империя монархов – мир испытания, дающий шанс достойным, если те соответствуют требованиям. А требования просты: наличие власти определенного уровня и сила не ниже четвертого порядка. С первым поможет нам Рад, второе уже не проблема. Давление 8-крат я переживу, второе телесное перерождение усилило меня в физическом плане до уровня отца и деда, так что ни о чем волноваться. Демина выглядела потрясенной. Ни о чем волноваться. Я уже который раз слышу, что империя монархов – сильнейший мир второго порядка. Ты там будешь один, без поддержки. А если бледные короли узнают тебя, они же видели твою ауру. Успокаивающе приобняв девушку, Рогни зашептал. Ну, ты чего? На Валмис я не пропал и там не пропаду. Разумеется, если будешь ждать и верить, иначе никакое могущество Варда меня не спасет. Девушка вздрогнула, отстранившись, она направила полные испуга глаза на возлюбленного. Шучу, шучу. У меня достаточно искусственных источников для побега, оставлю несколько десятков нетронутыми, чтобы в случае опасности покинуть империю монархов. А по поводу ауры, я заметил интересную особенность, метод развития Голлар, во время использования искажает ее настолько, что никто бы не признал меня, измени я облик. Структура ауры реконструируется для поглощения максимального количества энергии. Если применить правильную дозировку с периодичной подачей энергии в таком состоянии, я смогу находиться постоянно, и за исключением небольшой раздражительности, последствий никаких. Наверное, нужно еще применить теорию в практике, да и артефактами физического и астрального воздействия разжиться не помешает. Просто так активировать метод Голлар невозможно. Мысли озвучивать король бойни не стал, Демина и так выглядела сокрушенной, а вот Селис явно не остался доволен таким неразумным подходом, что удивительно для наследника племени горящих головешек. Может, я чего-то не понимаю, но соваться в сильнейший мир второго порядка, без силы второго порядка, кажется абсолютно бредовой затеей. Ты не подумай, я совсем не против принести кости последнего варда к бессмертным холмам. Но, кто обучит меня власти над вторым колодцем? Уже после, можешь со спокойной душой. Трехметровые когти, сотканные из крови, обрушились на Салиса, но тот спокойно отмахнулся от атаки взбешенной Демины. Тише, женщина Варда, не нужно так реагировать, иначе твоему возлюбленному придется меня убить. Раздражение на лице принцессы Куниц сменилось непониманием, отчего Салис тяжело вздохнул. Ты избраннице своей об обычаях Козигорад бы поведал, иначе наворотит дел, и вынужден будешь здесь всех перерезать. Как минимум, повод повременить с походом. Вопреки убеждениям, льющихся со всех сторон, картина складывалась такая, что тратить время попусту, смерти подобно. Если после обнаружения у дьяволов богов искусственного источника еще оставалась надежда, что бледные короли не додумаются искать в мире седьмого порядка, то теперь, прежде чем отправляться в империю монархов, мне нужно подготовиться, собрать побольше искусственных колодцев и преобразовать Намрад в живой город. Так что как минимум недели две, а то и месяц я туда не сунусь. Глава 199. Подслушать. Первичные подсчеты Рогни оказались ошибочны. На посещение 13 миров движения Искрет понадобилось нисколько не понадобилось. Чертовы планеты и планетоиды низшего порядка находились под куполом непроникновения. Даже уровень паутины Сальмиры, артефакта второго порядка, не смог бы остановить возвышение мириадов звезд. Значит, стояло нечто намного мощнее. Король бойни раз за разом совершал тщетные попытки прорваться, но напарывался на глухой звон в мириадах звезд во время поиска по следам, полученных от Калуртаур. Откуда такая мощная защита? Хотя нет, вопрос в другом: зачем ее устанавливать на низшие миры? Рогни топтался на месте целые сутки, пока воспоминания об ублюдке Ленне не вызвали просветление. Измерение. Движение эскрет могло скрыть подзащитные миры в другом измерении с отличной от ауры бытия энергией. Если все действительно так, неужели именно мое нападение на Талакат вызвало реакцию высших мастеров, или они с самого начала планировали так сделать, но не успели к моему визиту? Все же, попасть на любой из миров эскрет никто бы не смог из-за того, что те не входят в реестр Гераса. Вполне вероятно, что именно я – причина всего. Тогда где теперь искать искусственные колодцы? Амбиции разбивались о суровую реальность, где ресурсы ограничены, невзирая на силу того, кто желает их заполучить. Более того, король бойни раздал по 3 сферы 7-го порядка чете куниц, Салису и Элине, через все того же наследника Баргум. Сестрам Алесфил, отцу невестки, Иссе и Маису также досталось по одной, все они находились на грани прорыва к новому порядку, чтобы в случае непредвиденной опасности экстренно эвакуироваться с Фалинар. В итоге минус 23 искусственных колодца. Беспощадные цифры приводили Рогне в апатичное состояние, из которого даже милое сердце Демина не могла вывести. В связи с недоступностью миров движения эскрет, король бойни решился на отчаянный поступок – отправиться по мирам, вассальным племени Варда, если те все еще существовали, и уже там собрать войско. Войско, которое позволило бы получить одобрение империи монархов. Приносить в жертву верных соратников Рогне не стал бы, но чтобы обвести венценосную обитель, придется пойти на хитрость. Путешествие обещало быть долгим. Одним вечером король бойни отправился к Элине, чтобы сгладить углы после события со вспышкой гнева. Нельзя оставлять все как есть, иначе невестка могла наделать глупостей, благо Селис поддерживал ее. Ментальный сонар указывал, что девушка находилась в деревянном доме за 200 метров от того, где свила уютное гнездышко Демина. Селис снова оказался у нее, но король бойни не испытывал ничего, кроме благодарности. Дело вовсе не в абсолютном доверии, а в нескольких проверках, устроенных с помощью прослушивающего устройства из домена Гераса. Недорогой артефакт, всего 400 арков, и вот Рогне может преспокойно следить за всем, что происходит в радиусе 1 километра. Визуальной составляющей не доставало, но слушать утешительные речи буйной головешки куда ни шло, а вот видеть. В общем, Рогне не волновался, по привычке активировав небольшой артефакт, выглядящий как прямоугольный брусок с желтым и красным концами, где желтый направлялся в сторону прослушки, а красный преобразовывал колебания ауры в звук. Он притих. Не хватало еще ворваться к Элине во время очередной задушевной речи Салиса. Как оказалось, не зря король бойни испытал прилив тактичности в мозг. Стить и переживать по поводу того, что уже не изменить, глупо. Извини за резкость, но ты еще молода, да чем это я? Каждый день говорю одно и то же, однако повторять не устану, пока не поймешь, нужно двигаться дальше. Отпусти мертвеца, его душа уничтожена, а сущность притянута в посмертие племени, так называемые бессмертные холмы. Не нужно смотреть с такой надеждой, сущность без души, всего лишь воплощенный инстинкт, без сознания, без памяти, без чувств. Уж поверь, не стоит тебе вообще сталкиваться с сущностью кого-либо из Варда. Недоумки с холмов, не воины, а не мясники. Рогне, недовольный речами горящей головешки, на последней фразе замер. Тем временем Селис продолжал. 14 племен Казигарад жестоки, мы сражаемся, умираем, но все обладаем тем, что ценим превыше убийств. Баргум, племя, из которого происхожу я, хороший тому пример. Нас считают, считали безумцами из-за отчаянности и вспыльчивости, мы, не страшась смерти, шли войной на противников более сильных, но каждый мой сородич ценил жизнь. Не то пресловутое понятие, что вкладывают многие, а жизнь, как сущность всего. Цивилизации исчезают, воины умирают, но жизнь продолжается. Для Баргум воплощение жизни, кипящие горы, гряды вулканических образований, несущих процветание из самых недр планеты. Вместе с расплавленными породами появляется питательная почва, рука об руку с нестерпимым жаром идет энергия, дарующая долголетие и невероятную живучесть. Вот то, что мы чтим, также и с другими племенами, со всеми, кроме Варда. Глава 200. Своя правда. Земля под ногами Рогне пошла трещинами, глаза зло сверкали. Желание ворваться в дом Элине и избить Селиса до полусмерти со словами: «Варда ценит близких больше жизни. Какое право ты имеешь клеветать на нас?» Достигла пика, однако стоило дослушать до конца, что именно думал наследник Баргум о королях бойни, и уже потом делать выводы. События с невесткой показали, что, не разобравшись в ситуации, лучше не пороть горячку. «Почему ты мне это рассказываешь?» Голос Али не дрожал, даже не находясь там, Рагни чувствовал, что она вот-вот расплачется. «Чтобы ты забыла о женихе, чтобы поняла, он недостоин и секунды твоих страданий. Даже пустынные живодеры Джар, славящиеся искусством пыток далеко за пределами Казигарат, истязая пленников, болью очищали их души, не самое благородное занятие, но в сравнении с Варда недоумки с холмов руководствуются одним лишь желанием сражаться. Сотни тысяч лет существования и ни одного дня без разрушений. Знаешь, сколько миров погубили воители Казигарат? Тысячи, десятки тысяч. Знаешь, сколько из них на счету у 13 племен, если исключить заслуги Варда? Даже сотни не наберется. И ради чего? Ради битв. Желваки яростно извивались на скулах короля Бойни. Халфар не такой, он. Твой жених, старший сын вождя, думаешь, у такого руки чисты? По сравнению с ним и его братьями целое поколение моего племени, невинные детишки, по крайней мере, убитые Баргун поддаются подсчету. Перебитая или не вновь запротестовала. Халфар ни разу не сделал ничего плохого ни мне, ни моей семье. Но Селис быстро нашелся ответом. Арагне оставил твою мать и старшую сестру бледным королям, все равно что, собственными руками придушил. Пусть он и не натворил столько, сколько старшие братья. На самом деле просто не успел из-за малого возраста, детишек младше 50 не отпускают с Казигарат. Но вот он покинул мир и тут же вокруг разразилась бойня. Такова сущность Варда, ее не измените, если Халфар ничего не сделал с тобой, еще не значит, что не хотел. Повторюсь, встречаться с сущностью твоего жениха опасно, подумай, что представляет из себя инстинкт того, кто убил бесчетное количество существ. Повисло молчание, Элине ничего не говорила, а Селис, позволив обдумать услышанное, вновь взял слово. «Не волнуйся, я защищу тебя, Баргун всегда защищали других от губительного воздействия Варда. Наши походы на их племя отвлекали недоумков с холмов от других миров, от уничтожения жизни. Должен признать, племя не справилось с предназначением, и на Казигарат явились бледные короли. Рагни может придумывать что угодно про наших сбежавших матерей и тому подобное, но это всего лишь домыслы. Куда более вероятно, что империи монархов осточертели бесчинства, устраиваемые Варда, или же недоумки с холмов покусились на миры, находящиеся под протекторатом венценосных ублюдков. Да сородичи не справились, но я отличаюсь от других Баргун. Мне выпала возможность применить знания о жизни, собираемые племенем целые эпохи, и никакая сущность Варда не сможет причинить тебе вред. Возложишь черепа бледных королей, как того хочет Рагне, и можешь считать себя свободной. Можешь найти себе более достойного жениха. Знаешь, я... Легкое дуновение ментальной энергии насторожило Салиса, а в следующее мгновение в довольно маленькой комнате появился Рагне. Искаженное в гримасе ярости лицо вдруг стало совершенно безэмоциональным. Чертов наследник Баргун нежно обнимал невестку за плечи, и даже не думал отпускать. Пришел извиниться, самое время. Рагне схватил Салиса за волосы и швырнул в стену. Последнее разлетелось в щепки, сила броска оказалась настолько велика, что наследник Баргун пролетел бы несколько километров, если бы не телекинетический барьер, в который он с грохотом вписался. Король Бой немедленно спланировал вниз к вяло поднимающемуся горящей головешке. На шум сбежались местные жители и иномерцы, готовые застать очередную сферу уединения, но увидели, как Рагни силой впечатывает товарища в невидимую стену, отчего тот начал кашлять кровью. «Ты поразителен. Никогда бы не подумал, что на Казигарат могут взрастить столь двуличную шваль». Рычащий голос короля Бойни отрезвил впавших в ступор окружающих, и те начали недоуменно переглядываться. По крайней мере, местные жители, а вот чета куниц, отец невестки, да и она сама попытались вмешаться, но не смогли. Телекинез сковал тела, не позволяя сделать и шагу. Куницы попытались воспользоваться камрад, но область Тиразар нивелировала возможность перемещения. Подкха, подслушивал, значит, а что, скажешь, я не прав. Селис улыбался, несмотря на неприглядность ситуации. Безумцы Баргун, что с них взять? Не прав ли ты, какая разница? Думаешь, я буду обсуждать с лицемерной тварью ценности Варда, священные заветы? Ты недостоин быть причастным к этому знанию. В очередной раз сплюнув кровь, наследник Баргун оперся спиной на невидимую стену, но Рагни развоплотил ментальный барьер, Селис потерял опору и плюхнулся на задницу. Если бы не навыки мастера исцеления, от падения сломанные ребра серьезно повредили бы внутренние органы. Вечно вы, недоумки с холмов, кичитесь несуществующей идеологией. Заветы, о которых ты твердишь, не более чем пустой звук. Все знают, что у воина Козигорат нет права на женщину, которую не смог защитить. А в итоге имеем презренного слабака, отказавшегося от чести и достоинства ради развлечения с бабой. Что, ублюдок, прикончишь меня? Заткнешь, как делают варда с теми, кто готов стоять за правду. Глава 201. Четверка. Бравада Солиса не обманула глаза Рогне. На мгновение в глазах буйной головешки проскользнул страх, быстро скрывшийся за пеленой презрения. Убить тебя? А ведь действительно. Раз уж я, беспринципный варда, навлекший беду на Козигорат и только знающий, как устраивать бойню. Телекинетический хват приподнялся Лиса в воздух и начал сжимать, дробя кости одну за одной. Почему бы не соответствовать представлению? Ты ведь не считаешь, что не прав, Абаргум? Правую ногу Солиса скрутила, словно рулон к самому паху. Когда ментальная энергия перестала воздействовать, разбрызгав кровь из дыр множественных открытых переломов, конечность распуталась и опала плетью. Ты чего кричишь? Разве больно? Вот мне больно. Слышать, как кто-то с родного мира поносит память варда. Тех, кто сражался за Козигорат, тех, кто умирал плечом к плечу с твоими родичами. Говоришь, я отказался от достоинства и чести ради женщины, может и так, но не тебе меня судить. Наговаривая на варда, ты пытался расположить Элине, пытался заполучить мою невестку, невзирая на то, что даже по традициям вашего племени траур еще не окончен. И где хваленные ценности, честь и достоинство? Рогни подошел к Солису, чью глотку запечатала ментальная энергия, чтобы тот больше не кричал. Взглянув прямо в глаза товарищу, он убрал невидимый кляп, где лишь тихие стоны боли раздавались от наследника Баргум. Не хочешь отвечать так? Ответь по-другому. Готов ли ты отдать жизнь за них? Готов ли ответить за оскорбление моих предков, моего племени как настоящий воин? Рогни перестал калечить Солиса ментальной силой, создав прямой меч из белого титаниума. Король бойни разжал пальцы и вложил рукоять в его ладонь. Я хочу жить. Такого невообразимого разочарования Рогни не испытывал никогда. Славный воин Козигорат, мира, где просто не могли родиться слабые духом, трясся от страха. Ни к чему ж даже меч из рук выпустил. Мразь, какая же ты мразь. Шестеро нас выжило всего, по одному на племя, в то время как восемь других родословных прервались. У них не осталось никого, кто смог бы возродить племя, и что выясняется. Одним из спасшихся оказался трус, мусор, недостойный зваться воином. Среди Баргум столько смелых и достойных мастеров погибло, столько тех, кто мог бы сейчас стоять предо мной как брат, или же враг, но без страха. Рогни яростно сжимал кулаки, а вокруг поднималась ментальная буря. Я, не ты, неважно как относились к варда Баргум, мы вместе бились против бледных королей, бились насмерть. Не уважать племя с пылающих гор невозможно, и видеть тебя в роли последнего из них – настоящая пытка. Ты сдохнешь, чтобы не позорить настоящих Баргум. Вдруг пространство начало невыносимо корежить, но не от ментального воздействия. Энергия разума комкала структуру бытия, здесь же словно разрывали полотно. Что за? В недоумевающего короля бойни влетело нечто на огромной скорости. Правда, чувство боя позволило вовремя использовать террозар и переместиться на 6 метров в сторону. В руках появился лук из белого титаниума с опоясывающей его энергией. Готовый к битве против бледных королей, Рогни ошеломленно замер, глядя на противника. Бурый ящер, размером с человеческого младенца, кружил вокруг Солиса, потрясая передними лапами, которые, к слову, оказались единственными конечностями помимо рогатой головы и вертикально сплюснутого хвоста, позволяющего плавать в воздухе. Рога заслуживали отдельного внимания, гладкие, загнутые, больше похожие на бычьи, чем на те, что носят ящеры. Они излучали нестерпимый жар. Следом произошло две вещи. Ящер прошел сквозь Солиса, заживляя тяжелые повреждения, а в области груди раздался треск, за которым последовало высвобождение огненной мощи. Необузданная и могучая энергия оказала губительное воздействие, несколько километров вокруг превратились в лавовое озеро. Рогни среагировал вовремя и перенес окружающих на максимально доступное для террозара расстояние. Дитраксариум разрушен, скорее констатируя, нежели вопрошая. Король бойни уставился на второе чудо. Из черных трещин пространства вывалились подростки, двое парней и две девушки, хотя пол последней особо удалось различить лишь благодаря характерным выпуклостям в области груди, потому как лысая голова и грубое лицо. В общем, нетипичная особа. Шестой порядок, он так медленно развивал второй колодец, игнорирующие лаву подростки уставились на Салиса, чье тело напиталось силой источника Баргума и фанило мощью. На Рогне и на Мерце не обратили внимания, зато он очень даже. Первое, что бросалось в глаза, проявление ауры. Видимая дымка энергии поднималась от плеч всех четверых. Видно, что вторженцы обладают не самым впечатляющим контролем, ведь энергия в низшем мире начала жить своей жизнью. Джар, Ульт, Небис, Аткар. Названия племен невольно вырвались из горла, при детальном рассмотрении аур. Вот теперь четверка вперила в Рогне удивленные взгляды. Поразительно, но первая сориентировалась девушка с длинными белыми волосами. Варда, а поразительно то, что особо принадлежала клану Небис, слепцов, в совершенстве владеющих копьем. Если Варда считались сильнейшими на Козигорад, то подземные Небис – искуснейшими. Глава 202. Поговорим, вот так встреча. Высказавшимся оказался низенький парень с коротким ежиком черных волос. Тонкий нос в совокупности с квадратной челюстью, чуть выпирающий вперед, а также голубыми глазами, радужку которых очерчивал морозный узор, позволили признать потомка Ульт. Племя мастеров, использующих в качестве оружия замораживающие чакры, в рейтинге сил Козигорад располагались довольно низко, но удивительные способности контроля врага на ближней и средней дистанции позволяли побеждать более могущественных противников. Сами по себе Ульт не особо вписывались в реалии полубезумных племен, войне предпочитая мир. Впрочем, если довести детей снегов до точки топления, ничего кроме смерти в объятиях хлада ждать не стоило. Пока Рогне и четверка прибывших перебрасывались взглядами, метаморфозы Селиса завершились. С освобожденным от печати Детраксариума колодцем, Баргум стал напоминать жерло вулкана, источающее невообразимый жар. Глаза буйной головешки превратились в камень, покрытый тонкими сетями лавовых трещин. Такие же признаки вулканической ауры проявились и на коже. Варда. С яростным возгласом Селис взмахнул воплотившимся в ладони ярко-оранжевым ятаганом, направляя сотни тысяч тонн лавы на врага, но повлиять на Тирозар подобная атака не могла. Рогне появился в метре от наследника Баргум, накинул тетиву лука на затылок и, притянув, всадил кристаллическую стрелу в гортань. Вошел снаряд по самое оперение, физическая сила второго перерождения, не говно на палке. Однако стрела тут же оплавилась, а рана затянулась. Если бы не чувство боя, Рогне оказался бы в лавовой ловушке. И это твой предел? Первый этап стадии возрождения 13, мусор, жалкий, бесталанный мусор. Появившийся в сотне метров без видимых следов телепортации король бой не скривился в лице. Даже боевые навыки ничтожны, не можешь победить противника на порядок ниже. Насмешки короля бой не заставили Селиса взреветь, но в битву вмешались четверо других потомков Козигорад. Вы что устроили? Лысая особа с татуировками на шее и блестящей макушке начала излучать ауру крови, не такую, как у Демины, а жестокую, беспощадную, предназначенную лишь для уничтожения. Что касается способностей куниц, то они скорее являлись родовыми силами единства и наследия крови. Не лезь не в свое дело, Аткар. Даже в полубезумном состоянии наследник Баргун признал представительницу раздирающих плоть Аткар, орудующих металлическими когтями. Но дамочка оказалась с характером. Мощным ударом отправила Селиса в полет до окраины лавового моря. В низшем мире наше могущество поражает. Рогне впечатлился ударом татуированной, она, судя по косвенным признакам, не проходила второго перерождения, тем не менее обладала чудовищной физической силой. Дальше произошло нечто еще более странное. Из грязной ауры, похожей на запекшуюся кровь, вылетело когтистое нечто с лезвиями вместо локтей. Низенький, сгорбленный, с длинным носом и кровавыми глазами уродец во вспышке комрад телепортировался к летящему Селису и перенес к четверке, где рослый парень, чуть уступающий Рогне в габаритах, поймал Селиса за шкирку. С лязгом, стальные челюсти воина из племени саванных Мгунну сомкнулись около лица наследника Баргум, намекая на последствия продолжения беспорядков. Вы можете перегрызть друг другу глотки уже после того, как мы исполнил долг перед предками, а пока не смейте даже думать о, он сдохнет. Рогне перебил татуированную. Я прикончу его, что бы ты ни сделала, и еще кое-что. Не смей говорить мне не сметь. Настроение короля бой не находилось в таком упадке, что прибытие других потомков Козигорад не вызвало никакой радости, а уж приказной тон облезлой дамочки. Ты хочешь бросить мне вызов? Татуированная ощерилась хищным оскалом, но ее остановила девушка из племени Небис, мягко придержав за кисти, отрицательно покачав головой. «Ладно, мы, последние потомки Казигарат, давайте хотя бы попытаемся поладить друг с другом. Поговорим», — Рогни с недовольством, но все же ответил кивком. Расклад сил получался явно не в пользу короля бойни. Все пятеро, включая недостойного Салиса, обладали полноценными колодцами без печати Детраксариума. Не говоря уже о превосходстве в чистой силе, потомки Казигарат пользовались родной аурой с отточенными годами навыками. Так или иначе, Салис – труп, а сегодня он умрет, или через неделю, дело десятое. Потоки Казигарат в полном составе опустились вниз на застывший камень, в который обратилось лавовое озеро после контакта с морозной аурой Ульт. Этот парень произвел на Рогне не слишком благоприятное впечатление. Мельтешащий взгляд и легкая трусца, проявившиеся во время нападения Салиса, характеризовали последнего Ульт как не самого духовитого воина. И откуда на Казигарат такие вот? Сплюнув в сердцах, Рогни принялся более внимательно осматривать остальных выживших после вторжения бледных королей. Аккар, надменный взгляд и легкое безумие, лицевые мышцы постоянно дергаются, может, болезнь какая-то. Мгунну, хмурый, здоровый, пока что все. Сука, Салис, Небис, холодная, отрешенная, тоже слишком мало уловимых черт во внешности, ну еще красиво, этого не отнять. Глава 203. Разногласия. Молчание, воцарившееся над всей еще теплой каменной породой, по которой, вопреки всем законам мироздания, пробегали морозные узоры, разрушилось не словами кого-то из потомков Казигарат, а кровавой вспышкой. Появилась Демина с родителями. «Ты в порядке?» Принцесса Куниц взяла короля бойни за ладони, совершенно не обращая внимания на ярившегося Салиса и недоуменные переглядывания четверки пространственных путешественников. «Твое волнение греет сердце, но давай поговорим чуть позже, забери родителей и принесись к Кассе. Все в порядке, мне просто нужно кое-что уладить». Поцеловав Демину в лобик, король бой не позволил себе улыбнуться. Одно лишь присутствие девушки выставляло тьму из сердца. «Могу я спросить, кто это?» Ульт с неприкрытым интересом рассматривал принцессу Куниц, а Рогни нахмурился. «Это моя женщина, так что перестань пялиться». Отчитываемый тут же примирительно поднял руки. «Даже не претендую, я, к слову, наречен Йомом. Йом Ульт приветствует потомка великих воителей с холмов Варда. Наши земли далеко друг от друга и племена не часто пересекались, но мне многое известно о славных подвигах королей бойни». Протянутую руку Рогни после непродолжительной заминки все же пожал. «Позволь представить остальных», — этот статный юноша со слепительной улыбкой, указав на рослого парня, чьи стальные челюсти больше походили на капкан, Йом продолжил. «Шакас Мгунну, очень общительный, лязг челюсти послужил подтверждением, и миролюбивый». Дальше представил татуированную. «Очаровательная Зараткар, ты должен ее знать». Недоуменное выражение Рогни, выжидающее Йома, и недовольной татуированной, разразились противоборством, из которого король бойни вышел победителем. «Ну, Зара известна как лучшая из молодого поколения Аккар, а также первая на очереди к титулу вождя была до бледных королей». Атмосфера как-то сразу стала мрачной, Ульт же попытался все исправить, представив последнюю. «Небис Флирия, дочь провидца подземного племени и жемчужина Казигарат, ее по праву считают самой красивой девушкой 14 племен, впрочем, ты и сам видишь, а поближе познакомиться вы с ней еще успеете». Ехидство в словах Йома не укрылось от Демины, она крепче сжала ладони возлюбленного, в то время как острые брови Флерии хмуро опустились. «Рогни Варда, король бойни оказался удивительно немногословен. Видишь, здесь все в порядке, подожди, пока мы закончим, я прибуду чуть позже». Обратившись к Демине, король бойни получил ответ, откуда не ждали. «Пусть останется, наш разговор касается и ее тоже». Татуированная вновь проявила себя как лидера компании и желанную мишень для кулака. «О бледных королях мы можем поговорить и без нее». Демина потупила взгляд. Действительно, ей не хватало сил, чтобы участвовать в битве с сильнейшими мастерами второго порядка, однако можно же помочь, как минимум, советом. Рогни же в упор этого не видел. «Дело не только в бледных королях, ее роль как твоей женщины просто неприемлема». Огорошенные Рогни и принцесса Куниц стояли с полнейшим недоумением, глядя на Зару. «Ты ничего не путаешь, лысая башка, моя женщина, не предмет обсуждения кого бы то ни было, даже родичи не лезут в такие дела, а тут длинноносый Аккар». Грязная аура клубами начала вздыматься от тела, Зара зашипела, Точно так же поступил ее ручной уродец. Что за тварь, такие на Козигорад не водятся. Готовый к бою, Рогнис пренебрежительно оглядел низкорослого монстра, чья аура, если можно ее таковой назвать, казалась невероятно знакомой и в то же время чуждой. Мое терпение на исходе, Варда, следи за своими словами, иначе. Король бой не сделал шаг вперед, нависнув над татуированной, которая то ли обличающая, то ли угрожающая указывала на него. Следи за собой и не тычь пальцем. Если так не имется, пристрой его куда-нибудь, в свою мокрощель, например. Я лучше выслушаю хриплые стоны, чем дерьмо о неприемлемости моего выбора. Из пространства Назар вылетели 12 эфирных сфер, максимум контроля для безымянного колодца, все еще находящегося в пределах четвертого порядка. Однако семикратно уплотненная аура убила пренебрежение в глазах потомков Козигорад к низшим колодцам, более того, их совместный объем не уступал источнику третьего порядка. А уж когда энергия белого титаниума хлынула следом за ментальной, татуированная стала совершенно серьезной, обнажив когти из металла, разнородная текстура которых состояла из запекшейся крови. Вот это неожиданно. Ульт с восхищением взирал на 12 эфирных сфер, пытаясь побороть желание прикоснуться к противоестественному чуду. Искусственный колодец. У ублюдка их полно. Думаю, он захочет поделиться с товарищами. Мы ведь одну цель преследуем. Чуть успокоившийся Селис перестал играть в гляделки с чешуйчатым монстром, который ластился к нему не хуже кошки. Правда? Отлично. У нас появится еще больше шансов на... Даже не надейтесь. Не знаю, чем мозги забиты, но сказав, что Демина неприемлема как моя женщина, вы совершили большую ошибку. Ничего вы с меня не стребуете, ничего не получите, я и сам справлюсь с бледными королями. Можете пока обхаживать Селиса, проявите о нем побольше заботы. Жить лавовой свинье осталось недолго. Глава 204. Имри. Если у вас все, можно считать знакомство оконченным. Проваливайте, не хочу сильнее разочаровываться в потомках тех, кого считал достойнейшими воинами. Когда король бой не попытался перенести чету куниц с помощью Тиразар, низкорослый монстр с длинными когтями выпустил чудовищную ауру, которая не могла принадлежать существу даже второго порядка. Давление обрушилось лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы силы Рогни растаяли во время защиты четы куницы собственного тела. Что удивительно, многострадальная земля не разрушилась от высвобождения эманаций, лишь трещины, появившиеся в пространстве, доказывали, произошедшие, не результат точечного воздействия, однако и они быстро исчезли. Мы не закончили, Варда. Легкое удивление отразилось на лице Зары, она явно не ожидала, что потомок королей бойни с запечатанным колодцем устоит на ногах, но оно быстро сменилось хищным выражением. Как последний из племени ты должен делать все, чтобы возродить его, и это в первую очередь касается выбора партнера. Слабачка из низшего мира, не смешно, впрочем, если бы не одна деталь, я бы и слова не сказала о ней. Зара перевела взгляд на подручного. Тварь, как ты назвал Маратоса, мой спутник, такой же, как тот, что спас тебя от бледных королей. Призвавший новую партию эфирных сфер огнезамер, словно подтверждая слова татуированной, троица отпустила контроль над аурой, позволяя появиться невиданным существам. Рядом с беловласой Небис воплотилась птица с острым клювом и подобными лезвием крыльями. Металлозубый Мгунну призвал иглообразную субстанцию, перетекающую из одной формы в другую. Ульджи снова отличился, из снежного вихря собрался бес, но такого подвида демонических отрадой Рогни еще не встречал. Тощее тело, глаза растянутые к самым вискам и аура холода, далеко не типичное описание бесов. Все они приходили в час нужды, тратя силы, которые не могут восполнить в нашем измерении, фактически сжигая собственную жизнь, а ты называешь тварью. Король бойни впечатлился, перед глазами тут же вспыхнули воспоминания о гигантской хищной птице, разорвавшей межзвездную платформу и переживавшей бледных королей. То существо, неужели оно является моим спутником? Но я не связывал себя ни с кем. Спутник, или Имри на языке Варда, приобщался к колодцу мастера и развивался вместе с ним. Для королей бойни таковыми обычно становились кроваво-гривые волки, лишь племя Арас использовало в качестве Имри хищных птиц, но то существо находилось в совершенно иной категории. Первый раз они спасли нас, лишившись практически всей энергии, второй раз каждый встретил спутников по-разному, хотя если подумать, да, скорее всего, причина в том, что мы взывали о помощи. История Флерии, Шакаса, Йома и моя похожи. Баргум, наверное, также нуждался в поддержке. Буйная головешка паник, кода на него перевели взгляды потомки Казигарат. Двуличная шваль наверняка молила, чтобы пришел хоть кто-то. У этой крысы нет ни достоинства, ни смелости, ничего, что присуще воину. Несмотря на приотвратное состояние, Рогни нашел силы для насмешки, чтобы через мгновение отлететь от мощнейшего удара Зары. Энергия карликового уродца перестала корежить пространство, но вот на короля бойни оно продолжало оказывать губительное воздействие. Даже чувство боя притупилось. Отправленного в полет вернули в кровавой вспышке комрад. «Хочешь сказать, мы трусы?» Зара больше походила на змею, чем на человека, и шипение выходило характерное. «Как видишь, я единственный без спутника, дальше додумывай сама». Без поддержки Рогничета куница опала на землю, покрытую морозными узорами, но прежде чем потерять сознание, все трое увидели, как острые когти полоснули короля бойни по лицу. Плоть прорезала до костей, что невероятно при учете второго телесного перерождения, но, по всей видимости, часть сил от спутника переходила и хозяину. «Я вырву твой язык». Со звоном металлические когти татуированные остановились в нескольких сантиметрах от лица жертвы. Острие белого копья воспрепятствовало Заре, из-за чего та гневно оглянулась, но получила полный холода взгляд Флери. «Больше не трогай его». Странно, но лысая прислушалась к Небис, отойдя в сторону. «Хорошо, сама с ним разбирайся, но прежде этот придурок должен кое-что понять». Зара вновь принялась за Рогни. «Наши спутники из другого измерения, с отличной от ауры энергией, здесь они слабеют с каждым использованием сил, и чтобы восстановиться, необходим избранный мастер. Ты, как и все мы, один из счастливчиков. Понятия не имею, как они сюда попали, но если верить образом, которые получил каждый после установки полной связи, спутники, посланники наших матерей». Рогни невольно взглянул на Солиса, окончательно растерявшего былую браваду. «Они отправлены, чтобы защитить нас, но мы уговорили оказать помощь в уничтожении бледных королей, хотя и наткнулись на сопротивление. Единственное условие от спутников – появление у нас наследников. Вот теперь король бойни окончательно выпал из реальности. Зачем Имри понадобилось наше потомство? Почему они так своевольны, если связаны с нами? Есть, конечно, вероятность, что спутники беспокоятся о практически уничтоженной родословной воинов Казигараты на случай нашей смерти, готовится перебросить защиту на потомков, но как-то не особо верится. Глава 205. Вы и правда идиоты? Вместо того, чтобы разразиться оскорблениями, Рогни продолжил слушать. Он уже несколько раз проверил состояние четы куниц, им ничего не угрожало, поэтому необходимость в необдуманных поступках отпала. Ну а за время, которое займут объяснения лысой, можно попятся придумать способ спасти их. Как ты понимаешь, потомство мы должны оставить от тех, кто даст лучшие гены. И это не доказывает неправоту моих суждений, все равно, насколько сильной станет твоя женщина. Речь идет не о минимальных требованиях к партнерам, а о конкретных мастерах. Даже Солис скривился от услышанного. Твоя судьба, как и наши, определена, и она находится здесь. Зара перевела взгляд на Флерию, не изменившуюся в лице, словно говорили о заурядных вещах, а не о ее возможном супруге. К слову, твою женщину, Баргум, придется еще поискать по мирам, но после того, как спутник немного восстановится, он сам приведет к ней. Йом тоже в поисках, это нам с Флерией повезло, и выбор пал на потоков Казигарат. Очередной ляск со стороны Шакаса, хрен заткнешь, убедил Рогни, что недоумки не шутит. Пока на свет появятся потомки, спутники восстановят большую часть сил, а уж им не составит труда уничтожить бледных королей, нет, всю империю монархов. Но придется подождать как минимум 2 года, мне и Флерии необходимо родить наследников для 2 племен. Уродливые раны на лице короля бойни уже начали восстанавливаться, благодаря чему окружающие распознали в кровавом месиве намеки на презрение. Вы притворяетесь, или действительно мозги через ноздри выковырили, доверились существам из другого измерения, уповая на их поддержку и идя на поводу каких-то странных условий, не стану говорить, что если требуются сильные наследники, можно выбрать любого партнера с достаточно могущественной родословной, нет, мне больше интересно, как вы забыли, что спутники появились аккурат после уничтожения Казигарат, примерно в одно и то же время, если, конечно, наша транспортировка не разнилась, и это при том, что вторжение бледных ублюдков шло под пологом паутины Сальмиры, никто не мог знать об этом, или мог, Король бойни вперил пристальный взгляд в низкорослого уродца, ощерившегося черными зубами. «Если уж нашим матерям стало известно о нападении, почему спутники прибыли так поздно? Судя по всему, твари могут спокойно преодолевать пространство, мгновение, и вот они уже на другом конце вселенной. Прибыл один к Солису, и ваши приперлись следом. Почему же никто их не видел во время битвы за Козигорад? Меня транспортировали двое бледных королей, а спутник переживал поборников праха словно сраную зелень, после чего защитил меня от пространственного вихря, что потребовало даже больше сил, чем спасение. Да экономнее было бы не дать мне попасть в воронку перемещения, но я, как и вы, оказался в низшем мире, куда опять-таки с легкостью могли переместиться спутники. И не пытайтесь впарить мне, что нужны особые условия, звать на помощь и тому подобное. Чушь. Я, наследник знаний Варда, со всей ответственностью заявляю, что для того, кто может преодолевать пространство, нырнуть следом в воронку, или отследить ее конечный выход, чтобы после отправиться в нужное место, проще, чем отразить лысой башкой от карлучи света, достаточно жалких крох ауры и минимального желания. Никто из потомков Козигорад не нашелся ответом. Эти твари, или матери, если конечно они послали спутников, имеют на нас планы, и им зачем-то понадобились мы шестеро, либо наши потомки с определенной родословной. Понятия не имею, как к предположениям пристроить обязательное посещение низших миров, но это скорее для эффекта отчаяния, чтобы мы осознали, насколько далеки от бледных королей, и при появлении чудесной возможности, накинулись на нее как голодные псы. Что касается вас, вряд ли все поголовно идиоты, не задумавшиеся об этом, значит, просто закрыли глаза на странности. Надеетесь на существ с совершенно неясными мотивами, лишь бы самому не рвать жопу. Ленивый скот еще хуже тупого, но не столь важно, к какому именно типу вы относитесь. Любому скоту рано или поздно грозит оказаться на бойне. Рогни буквально кожей почувствовал, как имри потоков Козигорад сжигают его взглядами. Твари, кем бы они ни являлись, обладали полноценным разумом. Предлагаешь нам отбросить невероятную возможность, чтобы что, самим охотиться на бледных королей? Они одни из сильнейших мастеров второго порядка, что смогут сделать шестеро подростков, пусть даже обладающих двумя колодцами. Да, мы в два раза сильнее обычного практика, но посмотри на Козигорад. Тысячи величайших воинов, с опытом, который нам предстоит копить сотни лет, силой, находящейся на пике третьего порядка, не смогли ничего сделать. Рогни едва не сплюнул, впечатление о потомках Козигорад испортилось окончательно. И вы называете себя воинами? Таким мусорным мастерам не место во вселенной. Тот, кто боится превзойти самих себя, кто оглядывается на других, навсегда останется жалким ничтожеством, о которое нельзя не вытереть ноги. Я, не вы, я смогу превзойти воинов Козигорад, тех, кто жил до и родится после. Собственными руками оторву головы бледным королям, пока вы будете искать окольные пути и полагаться на других под моими ступнями. Глава 206. Ломка. Даже Флирия, вставшая на защиту Рогни, нахмурилась. Слышать такие оскорбления и не ответить – позор для воина, неожиданно высказался Солис. Бесполезно уговаривать недоумка с холмов, он будет стоять на своем, даже подыхая. У ублюдка и план имеется – попасть в империю монархов со своими жалкими силенками, и хрен его знает, что дальше. Рогни бросился в сторону буйной головешки, но кружащий вокруг последнего ящер нанизал грудь короля бойни на рога. Раны оказались не смертельны, но он не мог шевельнуть и пальцем. Прямое вливание в тело подавляющей просто отключило нервную систему вместе с немощным безымянным колодцем. Я же говорю, чтобы недоумок с холмов оставил потомство вместе с Небис, понадобится сломить его разум. А это невозможно, ублюдок, менталист. Но и другого выхода не вижу. Любой мастер даже без сил может контролировать тело. Он не позволит партнерше понести. К счастью, я знаю, с чего начать ломку. Сделав несколько шагов, Солис оказался рядом с бессознательной четой куниц. Секунда, и лавовый ятаган обезглавил всех троих. Ошеломленные потомки Козигорад широко раскрыли рты, глядя на то, как чудом не воспламенившиеся головы священных зверей чуть откатились от тел. И только потом они перевели взгляд на Рогни. Совершенно бледный, потерянный, он не верил в то, что видел. Демина, тихий шепот, вот и все, что вырвалось из осипшего горла, но затем раздался полный агонии крик, сменившийся чудовищным треском. Кристалл у Дитраксариума разлетелся в пыль, когда все четыре горна на белом колодце разразились ревом. Темно-синяя энергия ударила в небеса, разрывая пространство и искажая время. Рагни схватился за рога ящера, он рывком отломил один из них, превращая круглые раны в рваные борозды, которые даже не начали кровоточить. Тварь запищала, но ненадолго, вонзив рог в брюхо. Король бойни схватился за нижнюю челюсть, с двумя рядами треугольных зубов, которые словно пила рвали плоть на ладони. Очередной рывок отодрал пасть вместе с огненной трахеей и легкими от чешуйчатой туши, которую тут же превратили в изрубленные кусочки два черных топора, испещренных синими прожилками. Пока Рагни расправлялся со спутником Солиса, а последний загибался от разрыва связи, флерия белой вспышкой перенеслась к мертвым телам куницы тремя молниеносными ударами, проделала отверстие в их сердцах. Тлэлэлэ, увидевший, как надругаются над его женщиной, Рагни рассвирепел еще сильнее. Километры породы осели под воздействием невообразимого давления колодца Варагар, с ревом воинов и лязгом топоров, выбрасывающего в окружающий мир яростную ауру. «Если нападешь, я уничтожу их души». Небис выставила вперед копье, от которого отделилось три астральные оболочки. Рагни узнал в них души Демины, лорда и владычицы куниц. «Мой второй колодец, источник духа, я успею их развеять до того, как ты применишь любой из навыков. Просто уходи». Девушка и сама выглядела потрясенной, ее бросало в дрожь от вида Рагни. Он убил спутника, как же теперь? Морозные глаза Йома забегали, он испуганно пялился на то, что осталось от Имри потомка Баргум. В противовес растерявшемуся наследнику Ульт, Зара и Шакас приготовились к битве, их спутники выпустили давление ауры, которое, впрочем, никак не отражалось на Рагне, бессознательно использовавшего Голлар. «Не нападайте на него, пусть уйдет!» Крик флерии не повлиял на потоков Мгунну и Аккар, да и Рагне не сдвинулся с места, но он и не нападал. Ауры бытия вокруг не хватало, чтобы погрузить короля бойни в окончательное безумие через Голлар. «Уходи, я не дрогну и сдержу слово!» Ненавистный взгляд Рагне прожигал фигуру девушки, и хоть она принадлежала племени слепцов, но прекрасно все видела чувства Мауры. «Ты, вы все, возненавидите этот день. Если с душами моей женщины и ее родителей произойдет хоть что-то, я доберусь до вас в любом измерении, куда бы ни спрятались. Скормлю сердца ваших же детей, заставлю обглодать их кости, а души отдам Ордусам». Сжимая рукояти топоров до хруста в суставах, король бойни цедил слово за словом, вкладывая силы безымянного колодца в ментальную клятву. «А ты, мразь, посети Козигорад перед следующей нашей встречей. От посмертия твоих предков, пылающих гор, я не оставлю и камня. Это конец племени Баргум». Аура бытия приняла клятву, бросив последний взгляд на душу любимой. Король бойни в несколько слитных движений исчез из поля зрения потомков Козигорад. Подавление Тирозар не помогло задержать Рагне. «Зачем ты его защищаешь? А если спутники откажутся помогать нам после смерти собрата?» Зара хмуро глядела на беловолосую Небис. Поступок короля бойни не сулил ничего хорошего, клятва тем более. «Защищаю его, я защищала нас». Пихнув ногой пытавшегося подняться после отдачи Солиса, флерия оглядела товарищей. «Вы ничего не знаете об ученике Зарагаварда». Глава 207. Холодный космос. Потомки Козигорад вперили в флерию пытливые взгляды. Племя Небис часто соревновалось с Рас в обращении с оружием. Помимо нас, они искуснейшие мастера Козигорад, хоть и используют лук. Также величайшие стрелки тесно общались с Варда, фактически половина воинов этих двух племен являлись побратимами, они даже взялись обучать Рагне, наследника знаний королей бойни, искусству лучника. И вы даже не представляете, что рассказывали о младшем из пяти сынов вождя Булгара. Зарак, сильнейший воин нашего мира, воспитывал наследника с единственной установкой. Он обычный, ничем не примечательный, такой же, как и все другие воины племени, поэтому нужно стараться больше. Но вот вам несколько простых фактов. Никто младше 50 лет среди Варда, а значит и среди всех 14 племен, не мог победить Рагне. Не думаю, что вы станете отрицать неоспоримое первенство королей бойни в силе. Даже их дети, не прошедшие и первого телесного перерождения, способны наравне сражаться со взрослыми мастерами других племен. Мы все одного возраста, и наши колодницы находятся на стадии возрождения 13. Почувствовали разницу? При разрушении Дитраксариума Рагни проявил силу просветления 15, причем его энергия странная, не такая, как у других Варда, она словно чище, могущественнее. Все, включая даже Солиса, выглядели подавленными. Никому не хочется признавать, что твой ровесник сильнее во много раз, но отрицать очевидное, Глупо. Теперь давайте сравним вторичные колодцы. У всех нас источники пятого порядка, а урагане четвертого, судя по внешним признакам стадии исчерпания 11. И еще эти эфирные сферы. Йом вдруг возразил. Но спутники. Ты и сам знаешь, что спутники не способны проявить свою силу. Им сейчас доступно лишь давление и пространственное перемещение. Ни то, ни другое для наследника знаний Варда не представляет угрозы. И как бы мы с ним бились. Ульт прикрыл рот, но неожиданно для всех высказался Шакас. Раз уж он такой монстр, тем более не стоило отпускать. Варда не прощают обид. Кожа Йома посерела, а глаза выражали испуг. К тому времени, как он получит большую силу, спутники восстановятся. Уверенности в словах Флерии не наблюдалось. Она покрепче перехватила копье, прокручивая в голове все произошедшие. Все из-за болвана Баргум. Что теперь делать? Как оправдаться перед Рогне? Унесшийся на несколько километров в сторону король бойни, наконец, перестал ощущать давление. Аура иного порядка, даже если она сама по себе не могла противостать Тирозар, из-за превосходства в силе блокировала телепортацию. Как только последнее стало доступно, Рогне переместился по следам ауры сестер Алесфил. Появление блудного воителя жители Фалинар встретили с беспокойством, но вместо объяснений получили лишь пару сухо брошенных фраз. «Здесь больше небезопасно, используйте искусственные колодцы, чтобы отправиться в другой мир. Элини, ты больше не обязана соблюдать траур, я сам возложу черепа бледных королей на бессмертные холмы». После сказанного, Рогне исчез, чтобы появиться за несколько километров вдали. Он достал одну из эфирных сфер на грани возвышения и напитал ментальной энергией. Появившиеся мириады звезд стали прибежищем для трясущейся от переполняющего гнева руки короля бойни, а после пары секунд выбора, он шагнул в пурпурный портал. Бесконечные дали космоса и бесчисленные светила окружили путешественника вместе с безжизненной землей. Метеорит пятого порядка, чуть меньше спутников Элинар, не обладал атмосферой, но для высшего мастера подобное – небольшая проблема. Варда Энрар, луч темно-синей энергии выстрелил из ноги, которую король бойни с силой обрушил на каменную поверхность, вспышка вырвалась с противоположной стороны метеорита, проделав аккуратное ромбовидное отверстие в диаметре всего 20 сантиметров. Но затем треть космического тела, со стороны выхода энергии беззвучно обратилась в осколки, чем ближе они находились к центру, тем крупнее становились, в то время как внешний периметр стерло в пыль. Варда Улград. Гигантские проекции черных топоров крест-накрест разрубили оставшуюся часть космического тела, после чего исчезли, а Рогне упал в колоссальные разрезы, объятые холодной бесконечностью. Варда Энрар, или дробление Варда, выпускающие пульсацию энергии Варагар, которая микровзрывами разрывает связи между атомами области поражения, в совокупности с неразрушимыми проекциями топоров превратили метеорит в жалкую груду космического мусора, но Рогне не довольствовался силой. С закрытыми глазами он летел, ударяясь об осколки, ничего не предпринимая. Не дыша и не двигаясь, он провел несколько суток. Разум все еще не верил в то, что Демина погибла, а ее душу захватили в плен. Даже безымянный колодец, полностью восстановивший энергию, не мог ничего поделать, ведь если горечь утраты хоть как-то можно подавить, то презрение к собственной слабости и невозможность спасти любимую, превращали агонию в непреодолимую стихию. Так бы Рогне и бороздил холодный космос, если бы не ненависть и злоба, разъедающие черное полотно отчаяния. Распахнув веки, король бойни тяжело вздохнул, вобрав в легкие не воздух, но чистую ауру бытия. Еще вздох и еще. Безумие Голлар постепенно заполняло пустоту души, возрождая угасающее чувство. Изъяв из пространства Наззар блок Намрат, Рогне проявил экран домена, после чего приложил левую ладонь с устройством к артефакту второго порядка. Изъять 4 миллиона арков. Мысленный приказ заставил домен выполнить требования, и в Намрат влилось просто немыслимое количество чистой энергии. Артефакт, не рассчитанный на подобное, трещал по швам, но король бойни не промедлил. Возвысив искусственный колодец до нового порядка, он погрузился в мириады звезд, которые едва не слились с окружающим космосом, если бы не крошечные светящиеся точки. «Ты ведь меня чувствуешь, знаешь, что я приду, покажись». Мельтешение между миллионами миров прервалось, сознание Рогне остановилось перед гигантской планетой, которую окружали метеоритные пояса, но они не опоясывали центр. Пояса находились на равном удалении друг от друга. При просмотре с одной стороны виднелось только три, но если судить по расположению, В общем, их насчитывалось 6. Империя монархов. Глава 208. Докажи. Рогни потянулся к величайшему миру второго порядка, и тот принял нового мастера. Пурпурный портал, возникший посреди обломков метеорита, стал прибежищем королю бойни, которая сменила его местоположение в мгновение ока. «Где я?» Вокруг царил свет, ни земли, ни неба, ничего, только белое свечение, которое, впрочем, не ослепляло. Неожиданно свет начал пропадать, но лишь частично, выстраивая теневые фигуры 27 гигантских тронов. «Кто ты?» «Наставник, монарх, военачальник», громоподобный голос раздался в голове короля бойни. Оглядевшись, он не увидел никого, поэтому вновь повернулся к тронам. «Успокойся, Голлар слишком давит на мозг, но и отказаться от него нельзя, неизвестно, признают мою ауру или нет». Король бойни постарался огородить воспоминания о смерти Демина и гнев, порождаемый методом развития, на кону выживание в империи монархов, ведь не просто так мир устроил проверку. А то, что голос принадлежит воле мира, сомнений не вызывало, слишком могущественная сущность для мастера. Такие соответствуют только планетам высшего порядка. Наставник, монарх, военачальник, чем они принципиально отличаются? Уровнем власти? Нет, некоторые военачальники повелевают невообразимыми армиями, до которых многие монархи не смогли бы дорасти и за тысячелетия. Что касается наставников, скорее всего речь идет о так называемых правителях школ мастерства, редкое явление, обладающее устойчивой базой. Ученики таких наставников пойдут в огонь и в воду за учителем, но тоже может касаться и двух других категорий. Есть верные подданные и верные воины. Тогда форма власти: наставник – власть через учение и принципы, военачальник – дисциплина, наказание и воинское братство, монарх – тут я не в силах ответить. Понятия не имею, зачем разумным подчиняться венценосным. Ладно, если они что-то из себя представляют, но передача титула по наследству обязует подданных нести службу и вырожденцу. В любом случае, монашество отличается от двух других типов власти, хотя их намного, намного больше. Неужели у империи монархов такой жалкий выбор? Рассуждение – лучший способ отвлечься от самокопания, чем Рогни и воспользовался. Военачальник ближе всего ко мне. 18 тронов растаяло в белом свете, осталось только 9. Завоеватель, защитник, дипломат, тут и думать не пришлось. Завоеватель, исчезло еще 6 тронов. Тактик, воитель, лазутчик, выбор стоял между поведением на поле боя, руководство в тылу, прямое столкновение, или же тайные операции. Очевидно, воитель. 2 из 3 тронов исчезли, составив черный, точнее пустой силуэт седалища монархов, единственное место без света в белом пространстве. Голос больше не раздавался, инструкции не поступало, поэтому Рогни не нашел ничего другого, кроме как уместить пятую точку на бесплотный трон, чтобы провалиться в абсолютную тьму через мгновение сменившуюся небольшим пяточком земли. 6 метров каменной плоскости, а за ними пропасть, столь бездонная, что ничего кроме темени не виднелось. Стойкое чувство опасности избавило от желания хоть как-то взаимодействовать с ней. Странно, почему я думаю, что упаду? Телекинез позволял летать, и понятие высота не несло никакой угрозы, однако инстинкты твердили обратное. Вдруг по безоблачному небу, в котором виднелись силуэты небесных колец, скорее всего той шестерки, что обнаружилось на орбите мира, прокатилось громыхание. Ярко-синие молнии засверкали на горизонте со всех сторон, а уже спустя полминуты король бойни рассмотрел несущихся к нему на огромной скорости громовых птиц. И Тримис, не признать зверодемонов второго порядка, которых дедушка Зарок приносил в качестве еды так же часто, как звездных эгис, король бойни не мог. Сражение с такими могущественными тварями не обещало ничего хорошего, однако мощь аур громовых птиц не соответствовала второму порядку, да даже третьему и четвертому. «Слабаки, я их всех, погодите-ка!» Призвав парные топоры Варагар, Рогни с ужасом отметил, что энергия колодца также находится в разряде низших порядков, а тело ослабло до уровня первого перерождения. Проверка других источников показала, что они ослабли в 10 раз, и это при полном отсутствии давления. Словно силу не запечатали, а просто убрали. Военачальник, завоеватель, воитель, докажи. Глаз империи монархов ворвался в разум, раскрывая причастность к проделкам с уменьшением сил. Рогни лишь покрепче сжал топоры. Война, его мир, бойня, его суть, и не какому-то жалкому мирку сомневаться в этом. Глава 209. Выбирай. Рогни не мешкал, воплотив лук из белого титаниума. Он обеспечил запас в несколько десятков стрел, однако подвешенные в воздухе снаряды тут же опали, большая часть, в бездну. Я не могу поддерживать их на весу. Не действует телекинез, ограничение на полет, черт, не время об этом думать. Пока новая партия стрел опадала аккуратно пятачок земли, последний варда начал обстрел. Чувство боя помогло сориентироваться в новых реалиях тела и ауры, уже с их учетом осуществлялось прицела. Взяв на несколько пальцев вверх от тучи громовых птиц, Рогни выпустил пробный снаряд. Унесшийся на большой, но не огромной скорости, он достиг цели через десяток секунд, при том, что птицы находились в 5 километрах. Что там произошло, увидеть не удалось. Зрение после второго перерождения улучшилось, но не настолько, одно точно – стрела попала и попала весьма неудачно, и Тримис продолжил полет. Не пойдет. Напротив глаз появились несколько линз очищенного от примеси белого титаниума, который использовался в качестве устройства дальнозоркости. Все заиграло новыми красками. Стали четко видны 99 взрослых и Тримис, чей размах крыльев достигал 30 метров, а темно-серые крылья отливали металлическим блеском. Головы зверодемонов походили на треугольные наковальни с плоской, широкой макушкой и топороподобным подбородком, узкие прорези глаз в стальных черепах оказались единственным слабым местом. Я не потомок рас, но кое-что тоже умею. 3 стрелы легли на лук, изменяясь во время оттягивания тетивы, они сплющивались, приобретая ремневидную форму. Со звуком пен, кристаллическая веревка распрямилась, снаряды унеслись навстречу кривущим птицам. Как Рогни и предполагал, контролировать ауру, а значит и стрелы за пределами пяточка, невозможно. Но этого не потребовалось. Ускорившиеся благодаря обтекаемой форме снаряды ворвались в узкие прорези глаз 2 и 3 мис, обрекая последних на мгновенную смерть, лишь одному повезло отклонить голову. Еще несколько взмахов крыльями уже мертвых тел, и громовые птицы, кружась, опадают в бездну. Не успеваю. Скорость полета 3 мис внушала, и Рогни, непрерывно пускающий снаряды, лишь 3/4 которых достигали зениц петлявших зверодемонов, не питал надежд об отстреле их всех. Когда оставшиеся 24 особи оказались в 100 метров, лук выпустил последнюю стрелу, после чего превратился в 2 изящных топора, точнее, принял полую форму оружий, внутри которых воплотились топоры варда. Чехол заглушал фон эманаций варагар. Подобные меры предосторожности не сказать, что необходимы, судя по всему, единственный наблюдатель здесь – воля империи монархов, а миру все равно – кто с кем враждует, лишь бы сильные мастера прорывались. Но понятие излишнее в одном ряду с осторожностью в большинстве случаев – полное невежество.